в бальной комнате. Сегодня 1 декабря. Дэнни оказался в большом зале в восточном крыле отеля. Он стоял на твердой подушке кресла, глядя на часы под стеклянным колпаком. Они находились на высокой каменной полке с двумя слониками по бокам. Дэнни ожидал, что слоники вот-вот зашевелятся и попытаются ткнуть его бивнями. Но они не шевелились, значит, были безопасными. После случая с лифтом он делил все предметы в отеле на две категории. Лифт, подвал, детская площадка, комната 217, президентские апартаменты были опасными местами. Их квартиры, главный холл на первом этаже и парадное крыльцо безопасными. Вероятно, и бальный зал тоже. Слоник уж во всяком случае. Насчет других мест он не был уверен, поэтому избегал их. Он глядел на часы под стеклянным куполом. Все колесики, зубчики, винтики были хорошо видны. Стальная хромированная полоса огибала механизм часов. Стрелки показывали 11:45. И хотя Дэнни не знал латинских цифр, ему было ясно, в какое время остановились часы. Они стояли на бархатной подкладке, внутри колпака виднелся заводной серебряный ключик. Как догадывался Дэнни, часы были в числе тех предметов, которые ему не полагалось трогать. Внезапно в его душе проснулось возмущение несправедливостью, допущенной по отношению к нему. «Не обращай внимания на запрет, ничего, потрогай нас, поиграй с нами!» Дэнни протянул руки, взялся за стеклянный колпак и снял его. Потрогал подушечками пальцев колесики и зубчики часов, потом взял серебряный ключик, вставил его в скважину посреди циферблата. С легким, едва слышным звоном тот вошел в отверстие, как к себе домой. Дэнни крутил ключик, пока тот не перестал вращаться, потом вытащил его. Часы пошли, затикали, колесики закрутились. Большой маятник пришел в движение, покачиваясь взад-вперед по полукругу. Тронулись с места стрелки. Если держать голову неподвижно и широко раскрыть глаза, можно увидеть, как минутная стрелка стремится навстречу с часовой стрелкой ровно к 12. Маска красной смерти правит бал. Он нахмурился и тряхнул головой, прогоняя мысль. Она не имела к нему никакого отношения и ничего ему не говорила. Дэнни протянул руку и указательным пальцем подтолкнул минутную стрелку к часовой. Ему было интересно узнать, что может случиться. Наверняка эти часы без кукушки. Но стальная дорожка для чего-то же тут нужна. Раздался негромкий звон колокольцев, и часы принялись наигрывать штраусовский вальс «Голубой Дунай». Из-за циферблата показались две фигуры. Справа балетный танцор, слева танцовщица в пышной юбочке. Они подняли над головой руки в виде обруча. Медленно передвигаясь по кругу, встретились у цифры 6, сделали пируэт и вернулись тем же путем, каким появились. Музыка сразу же прекратилась. Часы стали отбивать время серебряными колокольчиками. Полночь! Полуночная пора! Ура маскам! Дэнни так резко обернулся, что едва не свалился со стула. Огромный бальный ковер с богатой красной и золотой вышивкой был на своем месте. Вокруг него лежали вверх ножками столики на двоих. Зал был пуст. Но это только так казалось, потому что в отеле «Оверлук» события шли своим чередом, хотя время здесь стояло на месте. Это была одна бесконечная ночь августа 1945 года, когда тут праздновали окончание войны, шумел бал-маскарад, звенел смех, рекой лилось шампанское, и лифт развозил гостей по номерам. Это было мутное утро 20-летней давности, когда посланные убийцы вогнали 3 заряда из дробовика в тела 3 мужчин, которые с тех пор лежат в агонии на полу. Это было все еще то время, когда мертвая женщина лежала в ванне, ожидая посетителей. В отеле «Оверлук» все предметы одушевлены, словно их завели серебряным ключиком. Часы тикали, часы шли, а тем ключиком был он сам, — подумал Дэнни печально. Тони предупреждал его, но он не пытался изменить ход событий. «Но мне ведь всего 5 годиков!» — выкрикнул он тем, кто, по его предположению, был в зале. «Разве вы не знаете, что мне только 5 лет?» Ответа не последовало. Дэнни неохотно повернулся к часам, остановил стрелки в надежде, что что-то случится. Он сможет позвать Тонни. Появится егерь из заповедника или прибудет спасательная команда. В фильмах всегда спасают людей, попавших в беду. Им даже не нужно звать на подмогу. Но, пожалуйста, нет ответа. Даже если Тони появится, то кошмар будет длиться. Что же последует дальше? Гулкий, раздраженный, хриплый голос. Черный ковер с клубком змей. Тремс. А что еще? О, пожалуйста, Тони, пожалуйста. Судорожным вздохом он опять взглянул на часы. Колесико повернулось и сцепилось зубчиками с другими колесиками. Балансир покачивался взад-вперед в гипнотическом ритме. И если держать голову неподвижно, можно увидеть, как минутная стрелка неумолимо движется от цифры 12 к цифре 5. Если держать голову абсолютно неподвижно, то можно увидеть... Циферблат исчез. На его месте появилась круглая черная дыра, ведущая в вечность. Она стала расти, исчезли часы, исчезла комната позади часов. Дэнни покачнулся и полетел в темноту, которая все время пряталась за циферблатом. Мальчик соскользнул с кресла и лежал на полу в неестественной позе, запрокинув голову, уставившись безжизненными глазами в высокий потолок бального зала. Все ниже, ниже и ниже до коридора, где он когда-то упал на четвереньки. Затем вскочил на ноги и завернул не за тот угол, стремясь добраться до лестницы. Он завернул не за тот угол и сейчас увидел, что находится в тупиковом отрезке коридора, ведущем к президентским апартаментам. А гулкий топот ног становился все ближе. Роуковая клюшка свистела в воздухе и ударялась в стену, прорезая шелковые обои и вздымая фонтанчики штукатурной пыли. Черт бы тебя побрал! Подойди сюда и прими! Но в коридоре находилась еще одна фигура, прислонившаяся плечом к стене, похожая на привидение. Нет, это не привидение, а кто-то в белом. Я тебя отыщу, проклятый выродок. Дэнни съежился. Звук шагов приближался со стороны главного холла. Скоро обладатель голоса появится из-за угла. Иди сюда. Иди сюда, маленький засранец. Фигура в белом выпрямилась. Вынула сигарету изо рта и сплюнула табачную крошку с полной нижней губы. Это был Хеллоран в своем поварском наряде и не в том синем костюме, в котором Дэнни видел его в день отъезда. «Если случится беда, — сказал Хеллоран, — позови меня, дай тот самый сигнал, которым ты оглушил меня минутой назад. Я услышу тебя, даже если буду во Флориде, а когда услышу, то брошусь к тебе со всех ног. Я прибегу к тебе, прибегу. Тогда приходи сейчас. Приходи сейчас. О, Дик, ты так мне нужен, ты нужен нам всем. Я прибегу к тебе, прибегу со всех ног. Извини, но я должен бежать. Извини, док, старый дружище. Все было очень забавно, но мне нужно торопиться. Я должен бежать. Нет. Но Хеллоран равнодушно повернулся, опять сунул сигарету в рот и исчез в стене, оставив его в одиночестве. И в этот момент преследователь вывернулся из-за угла, громадный во мраке коридора, дико и ярко горели его красные глаза. «Вот ты где! Наконец-то я нашел тебя, сукин сын! Я проучу тебя!» Фигура монстра качнулась к нему, поднимая вверх роуковую клюшку. Дэнни с криком отшатнулся и вдруг провалился в стену. Он падал в какую-то дыру вверх тормашками, падал в дыру, в кроличью нору, где был мир невиданных чудес. Внизу под ним падал Тони. «Я не могу приходить к тебе, Дэнни. Они не пускают меня. Не разрешает приближаться к тебе. Позови Дика, позови Дика. Тони!» — вскричал он. Но Тони исчез, и внезапно Дэнни оказался в темной комнате. Правда, не совсем темной. В комнату пробивался откуда-то отблеск света. То была родительская спальня. Он видел отцовский стол. Но в комнате царил страшный беспорядок. Мамин проигрыватель валялся на полу. По ковру были рассыпаны пластинки. Матрас был наполовину стянут с постели на пол. Картины сорваны со стен. Его раскладушка лежала на боку. Рядом валялись осколки игрушечного «Фольксвагена». Свет, проникавший в комнату, исходил из полуоткрытой двери в ванную комнату. Из ванны свисала безжизненная рука. По ее пальцам на пол стекала кровь. В зеркале на дверце шкафа то загоралось, то гасло слово «Темс». Внезапно перед зеркалом материализовались огромные часы. На их циферблате не было стрелок, имелись лишь только дата, начертанная красными буквами, 2 декабря. И тогда он увидел в стрелке часов смутное отражение слова «Тремс». Он увидел, что оно означает «смерть». Дэнни Торренс испустил вопль. Дата Исчезла с циферблата, исчез и циферблат, превратившись в черную круглую дыру, которая росла в размерах и вскоре проглотила все вокруг. Дэнни провалился в нее и стал падать, падать, падать. Он оказался на полу бального зала. Тремс, смерть, Тремс, смерть. Маска красной смерти правит бал. Снимите маски! Снимите маски! И за каждой маской крылось до сих пор неувиденное Дэнни лицо монстра, преследовавшего его. Сквозь прорези виднелись только красные глаза, пустые и безумные глаза убийцы. О, как боялся Дэнни, что это лицо появится при свете, когда наступит время снимать маски. «Дик!» — выкрикнул он изо всех сил. Казалось, крик потряс его самого. «О, Дик! Пожалуйста, приди! Пожалуйста, приди!» Часы, которые он завел с серебряным ключиком, продолжали отмерять над его головой секунды, минуты, часы.